Наконец-то, думал я после 5 лет неудач, отчаяния и прозябания на окраинах кинематографа, я прорвался в большое кино, в фильме «Открытие», который запущен по моему сценарию на Свердловской киностудии, будут сниматься самые крупные звезды советского кино. Донатас Банионис, Жанна Прохоренко, Ирина Печерникова, Миша Кононов, Володя Ивашов. Тут следует сделать короткое отступление и представиться. Мол, я, имя Рек и так далее, был с юности помешан на кинематографе. Ради кинокарьеры бросил журналистику, окончил в ГИК и тому подобное. Но в действительности начало моей киношной карьеры складывалось куда занятнее этого беглого перечня. И мне просто жаль втискивать это начало в нескольких сухих строк. А потому вернемся к фабуле моего французского романа, а с представлением героя разберемся потом. Итак, чуть ли не все самые крупные звезды советского кино согласились тогда, в 73-м, сниматься в фильме «Открытие». Причем согласились, несмотря на то, что этот фильм делала Свердловская, а не столичная студия, и начинающий, а не именитый режиссер. И согласились потому, что им понравился сценарий, мой сценарий, что наполняло меня особой гордостью. При этом легендарный Банионис поставил условие, что будет сниматься, если автор сценария прилетит к нему на несколько дней для небольшой доработки 1-2 эпизодов. Но от такого успеха у любого начинающего сценариста могла закружиться голова. А при головокружении от успехов, как вы понимаете, никакие морозы не страшны, даже крещенские. Ведь еще вчера я был никто. Нет хуже, чем никто. Я был автором 2 провалившихся фильмов. Жил без прописки по углам у своих знакомых и перебивался порой на рубль в день. А сегодня Банионис, Ивашов, Вильнюс, Паневежис. Я снова хотел колоть на морозе дрова, обтираться до пояса снегом и целоваться на лыжной тропе. И потому даже в аэропорту я стоял тогда в легкой куртке нараспашку, а свою огромную роскошную волчью шапку, которую за неделю до этого мне подарили на Свердловской студии, держал в дорожной сумке вместе с плиткой шоколада и парой яблок, которые я, опытный пассажир аэрофлота, всегда брал с собой в дорогу. А напротив, в 20 метрах от меня, стали, я видел, уже подмерзать эти французы. Ледяной панцирь летного поля уже прожег морозом подошвы их кожаных туфелек, и ядреный русский ветерок уже прихватил их французские носы и уши, а уборщица все подметала салон самолета. А моя парижская блондинка уже загорцевала от мороза на ветру. И тогда я, джентльмен советский, вытащил из сумки свою новенькую шапку-ушанку, черно-серебристый волчий мех, который был эдак 5 сантиметров толщиной, и на замерзших ногах, как на ходулях, пересек 20-метровую нейтральную полосу между 2 миров, прошел сквозь притихшую от удивления группу французов и, не говоря ни слова, надел эту шапку на голову изумленной блондинки. Кто-то из французов зааплодировал. Сама блондинка что-то защебетала в знак не то протеста, не то благодарности. Но я не понимал по-французски ни слова, а потом повернулся и пошел прочь к своим. Правда, и стоять белой вороной среди притихших своих было тоже неловко. Я отправился бродить по летному полю. делая вид, что меня вообще интересуют отнюдь не француженки, а стоящие на соседних стоянках Антоны и Тушки.